Еще пару лет назад Эдрун был крупнейшим и красивейшим городом империи Нарс, мегаполисом на 11 миллионов жителей, занимавшим огромные территории со сложнейшей паутиной проспектов, улиц и переулков, великолепными парками, невероятной архитектурой, лучшими учебными и развлекательными заведениями, а еще, конечно же, дымящими фабриками и заводами и, разумеется, смертельно опасными трущобами. Жизнь в Эдруме кипела и днем, и ночью. Там жили и трудились самые сильные маги, тысячи имперцев из других городов и поселений ежедневно съезжались туда, надеясь обрести богатство, славу, любовь и так далее. Кого-то из них Эдрун принимал, кого-то отвергал. Этот город был одновременно прекрасен и суров, и погиб он практически в один момент. Эдрун просто ушел под землю, Матвей, с болью говорил Лестер, рано утром. И теперь, как мне рассказывали, на месте мегаполиса находится исполинский котлован, заполненный густым серым дымом, а сам город далеко внизу, и, это больше не Эдрун, это нечто иное, неизведанное и, как уже стало ясно, крайне опасное. Тогда зачем нам туда отправляться, какой смысл? Эдрун сейчас активно исследуют, понять предстоит очень многое. Почему мегаполис ушел под землю, что он представляет собой теперь, вдруг подобное произойдет с каким-нибудь другим городом? Какую выгоду можно извлечь из случившегося? Ответы на эти вопросы просто необходимы. Поэтому наш император Георг Волчеглаз не жалеет сил и средств на изучение похороненного города. Вокруг него построили высокую каменную стену, названную Великим Эдрумским барьером, с защищенными магией проходами и устройствами для спуска и подъема. Возле стены одно за другим строятся новые поселения, создана специальная канцелярия по исследованию Эдрума с многочисленными отделами и лабораториями. В них трудятся лучшие маги империи Нарс. И те, кто нам нужен, наверняка тоже там. Хорошо, я задумчиво покивал. Но, как скоро мы сможем туда добраться? Никогда прежде я не ощущал настолько сильную нехватку времени. От этого хотелось попросту завыть. Лестер ненадолго задумался, и я понял, что вряд ли обрадуюсь его ответу. «Думаю, дня за 4», — сказал старик. «Что ж, ладно, могло быть и хуже. Главное, чтобы рядом с этим самым похороненным городом действительно нашелся маг, способный отправить меня домой». Бернус зловеще ухмыльнулся и плюнул в меня сразу 4 сгустками темно-красного пламени. Как и велел Лестер, я шагнул навстречу здоровяку. Сосредоточившись, заставил окутывающий мое тело черно-зеленый дым принять форму большого щита. Все 4 гудящих и источающих жар снаряда разбились о него один за другим. Ни один не причинил мне никакого вреда, и рыжий досадливо поморщился. А вот Лестер был в восторге. «Поразительно!» — воскликнул он, подходя и тщательно осматривая меня на предмет повреждений. 100% защита от атак огнем. Но чтобы окончательно убедиться, Бернус, Лестер повернулся к здоровяку, «Давай что-нибудь посильнее». «Посильнее, говоришь?» Рыжий прищурился и, спустя пару секунд раздумий, продемонстрировал мне свой жуткий чернозубый оскал. «Без проблем, получайте посильнее». Он отошел на пару шагов, набрал в грудь побольше воздуха и вновь дохнул огнем. Но на сей раз, на собственные руки. И как только меж ладоней Бернуса возник пламенный шар размером с приличный арбуз, тот стал в буквальном смысле слова что-то из него лепить. Я с изумлением наблюдал за происходящим, чувствуя, как усиливается режим зверя и вслед за этим слой черно-зеленого дыма вокруг моего тела становится плотнее. «Как тебе такое, ржавый кот?» — азартно прорычал Бернус, завершив работу над огненной скульптурой. Это оказалось человекоподобное существо чуть больше метра ростом. Едва заметный бугор на месте головы, 4 пары длинных рук-щупалец, короткие кривые ноги. Стоило здоровяку поставить свое творение на траву, как та сразу же начала обугливаться, а само огненное существо тотчас кинулось в мою сторону, оставляя за собой дорожку из пламени. Я спешно отступил, попутно раздумывая, как бороться с таким противником. И в итоге, с помощью адреналина усилив режим зверя и на всякий случай увеличив концентрацию дыма вокруг ног, простым пинком сбил существо и растоптал, опять-таки безо всякого вреда для себя. «Великолепно!» — вновь воскликнул Лестер, в блестящих глазах которого читалась отчаянная работа мысли. «Похоже, мои предположения оказались верны. Та сила, что ты извлек из камня в убежище Адрианы, теперь подчиняется твоей воле». Я задумчиво покивал, разглядывая собственные ноги, все еще окутанные дымом. С момента нашего побега из убежища Адрианы прошло четверо суток. Первые несколько часов мы провели в схроне Лестера. Наелись жареной оленины, очистились при помощи какого-то магического подобия сухого душа, переоделись. Лестер вдобавок постригся и побрился, и оказалось, что никакой он не старик, а мужчина, едва перешагнувший полувековой рубеж. После этого мы потратили несколько часов на сон, а утром отправились в дорогу и уже преодолели большую часть пути до Идрума, посетив несколько деревень и городков, где смогли немного заработать. Первый раз, разобравшись с темной тварью, которая по ночам насылала на спящих детей кошмары и питалась их страхом. Худая серокожая образина с огромной косматой головой пыталась скрыться среди болотных трясин, но я без труда догнал ее, обернусь, поджарил. Затем Лестер изгнал из подвала толстого хамоватого мельника выводок крыс, одержимых злым духом мертвой женщины. Вернее, погибший и виной тому был как раз владелец мельницы. Самого призрака-чародей тоже упокоил. Также Лестер помог с парой артефактов молодому магу, что жил неподалеку от городка, в котором мы сейчас находились. Ему же чародей продал часть того, что собрал в саквояж в убежище черноволосой суки, и в итоге сейчас у нас было около 150 нумисов, медных монет весьма солидного достоинства. По словам Лестера, на услуги мастера пространственной магии, способного отправить меня домой, этого не хватало, однако в саквояже до сих пор оставалось немало ценностей, способных заинтересовать знающих людей. Чтобы мне было комфортнее, Лестер в первый же день пути взялся учить меня цутару, языку, на котором разговаривали в Империи Нарс. Происходило обучение весьма своеобразно. При помощи ментальной магии чародей просто вкладывал мне в разум необходимые знания. Всего было 3 полуторачасовых сеанса, и после каждого у меня не меньше часа трещала голова. Зато теперь я прекрасно понимал, что говорят вокруг, и оно того стоило. Еще первые 2 дня Лестер очень внимательно за мной наблюдал. Он по-прежнему опасался, что сила, перекочевавшая из малахитовой глыбы в мое тело, все же покажет свой разрушительный нрав. Но ничего страшного не происходило, и вчера живущий в чародее дух исследователя больше не мог бездействовать. Пара опытов позволила нам понять, что большую часть времени эта сила никак о себе не напоминает. Можно сказать, спит. Но стоит мне войти в режим зверя, как она просыпается, проявляясь в виде черно-зеленой дымной ауры. И, что самое главное, усиливает мое боевое состояние. Сегодня эксперименты продолжились, но теперь Лестер захотел узнать, смогу ли я управлять приобретенной в убежище Адрианы силой. Как оказалось, смог. Не сразу, пришлось сделать 2 десятка попыток, но мне удалось подчинить ее своей воле и получить полную защиту сразу от нескольких видов магии. Сначала сам Лестер попытался достать меня ментальными атаками с помощью телекинеза и молний. Убедившись, что все напрасно, чародей позвал на помощь Бернуса с его пиромантией, но выражение досады на грозной морде охотника за головами говорило лучше любых слов. «Сейчас твоя новая сила годится исключительно для защиты», — вновь заговорил Лестер. «Но и это прекрасно. А в будущем не исключено, что ты научишься использовать ее и для других целей. Ао, ржавый кот вернется во свояси и станет крутым магом». «Да», — ухмыльнулся рыжий громила, — «таким же, как наш драгоценный волчеглазый правитель. Хочешь построить свою кровавую империю, малец, завоевывать новые земли, подчинять обитающих там бедняк, а превращаться в огромную летающую уродину, которой хватает одного плевка, чтобы уничтожить вражескую армию, Бернус?» Лестер с укором посмотрел на здоровяка. «Прекрати», — тот усмехнулся, отошел в сторону и стал разглядывать ворота, ведущие в небольшой городок. «Скоро к ним должен подъехать дилижанс, который довезет нас до Кривого Улья, одного из поселений, построенных рядом с Великим Идрумским барьером». 2 дюжих стражников с алебардами, охранявших ворота, недобро косились на всю нашу компанию. Им явно не нравились эксперименты, которые устроил Лестер. Режим зверя сошел на нет, я вслед за чародеем уселся на траву, прикрыл глаза и задумался. «Я теперь маг, черт, да чтобы просто привыкнуть к этому, понадобится не один день». Но кое в чем Бернус прав, силу нужно использовать. Разумеется, никакую кровавую империю я строить не собирался, однако, теперь все будет по-другому. Больше никаких подпольных боев или работы на темных личностей вроде Альберта. Я обеспечу сестру, племянника и самого себя всем необходимым другими способами. Какими именно, я пока и сам не знал. Сначала нужно просто вернуться домой, и уже там будет видно, что и как делать. Помнится, Адриана говорила, что и в моем мире есть маги. Возможно, стоит найти их и... Размышление прервал топот копыт. А вот и дилижанс. Послышался голос Лестера, и я открыл глаза. Да уж, то, что чародей назвал дилижансом, было здоровенным деревянным коробом, обшитым железными листами и поставленным на 8 колес высотой почти в человеческий рост. Вместо окон – темные застекленные щели, в правом борту – дверь, под которой болталась петля из тяжелой металлической цепи, служившая ступенькой. Тянули все это великолепие 4 крупных каурых лошади. Управлял ими сидящий на козлах худой, неряшливо одетый бородач-извозчик. Экипаж до Кривого Улья. Гаркнул он, останавливая дилижанс в десятке метров от городских ворот. Садимся, не зеваем. Через 5 минут отправляемся. Идем, Матвей, сказал Лестер, поднимаясь. За троих пассажиров извозчик взял 2 нумиса. Проходите внутрь, господа, произнес он, торопливо убирая деньги в потертый кошелек и хмурясь при виде Бернуса. Устраивайтесь поудобнее. Изнутри дилижанс выглядел не лучше, чем снаружи. Скрипучий деревянный пол, истоптанный сотнями грязных ног, жесткие лавки вдоль стен, десятки изображений и надписей весьма похабного содержания, вырезанных чем-то острым везде, где только можно. Видимо, путь до Кривого Улья долог и скучен, вот кое-кто из пассажиров и скрашивал досуг как мог. А еще, судя по застарелой вони, некоторые справляли нужду прямо здесь. Мы с Лестером сели в дальнем от двери углу. Рыжий здоровяк развалился на лавке напротив и почти тут же захрапел. «Ну вот», — произнес чародей, — «к вечеру будем на месте». Я в ответ задумчиво покивал, пытаясь представить, что нас ждет в Кривом Улье. Однако на ум ничего не приходило, и от этого мне было не по себе. Лестер, тем временем, достал из саквояжа пузырек с густой темной мазью и начал обрабатывать правую кисть и пальцы, пострадавшие от пыльцы цветов черепов. Не знаю, что это за снадобье, но помогало оно великолепно. С каждой новой процедурой рука чародея выглядела все лучше. К тому же, пахла мазь тоже очень приятно, хвоей, и сейчас ее запах постепенно вытеснял вонь, наполнявшую нутро дилижанса. «Что, сюда?» – послышался снаружи девичий голос, прямо-таки звенящий от возмущения. «Ты серьезно, Брайм? Ты хочешь, чтобы я забралась в эту говновозку?» «Дилижанс – самый быстрый способ добраться до Идрума, госпожа Лана», пробасил кто-то, также находящийся совсем рядом. «Прошу вас пройти внутрь». Возмущенная незнакомка разразилась длинной чередой ругательств, проклиная все и вся. «Пройдите внутрь, госпожа Лана», во вновь послышавшемся басе отчетливо звучали требовательные нотки и плохо скрываемый гнев. Кем бы ни был сопровождающий девушку человек, он держался из последних сил. «Иного выбора у вас все равно нет. Иного выбора у вас все равно нет». Та, не особо хорошо копируя низкий голос, передразнила собеседника. Несколько секунд ничего не происходило. Похоже, девушка и ее спутник устроили дуэль взглядов. Затем звонкий девичий голос выдал еще одну порцию брани. Приоткрытая дверь дилижанса со скрипом отворилась, и я наконец увидел попутчицу. Похоже, поездочка будет веселой. Глава 10. Невысокая, одетая в легкий кожаный доспех, подчеркивающий все достоинства изящной фигуры, она замерла посреди дилижанса и, уперев руки в бока, стала осматриваться. Прямо-таки разгневанная рыжая кошка, яростно сверкающая зелеными глазищами и готовая в любой момент зашипеть. У незнакомки было удивительно красивое лицо с бледной гладкой кожей, слегка вздернутым носом и пухлыми губами, но читавшаяся на нем смесь брезгливости и злости портила все впечатления. «Вот ведь дерьмо», – процедила девушка и остановила взгляд на проснувшемся Бернусе, который не отказал себе в удовольствии подмигнуть ей и продемонстрировать чернозубый оскал. «Проклятие, Брайм, быстро сюда! Что случилось, госпожа Лана?» – пробасил спутник девушки, также залезая внутрь дилижанса, отчего тот очень ощутимо качнулся и заскрипел. Лично у меня при взгляде на него отвисла челюсть. На фоне этого гиганта даже Громила Бернус казался всего лишь подростком. Ростом хорошо за 2 метра, с жестким и мрачным лицом, он был одет в какое-то подобие монашеского одеяния из грубой серой ткани, придававшее ему сходство с ожившим каменным валуном. В левой руке исполин сжимал что-то вроде скипетра, украшенного драгоценными камнями, в правой – огромный вещевой мешок. И у него, и у девушки на груди был вышит странный рисунок. Алая роза, растущая из глазницы оскалившегося черепа. Что случилось? Девушка начала закипать с новой силой, стреляя гневно-брезгливым взглядом то в меня, то в Лестера, Тов Бернуса, ты серьезно? Ты думаешь, что я, дочь самого Григура Барла, чтоб его демоны во все щели драли, поеду в компании каких-то бродяг? Рыжий, услышав это, нахмурился и сел на лавке. Он явно хотел что-то сказать, но, встретившись глазами с сопровождавшим госпожу Лану гигантом, передумал. «Это такие же пассажиры, как и мы, госпожа Лана», — произнес Брайм. «Я видел, что ему неловко за свою вздорную спутницу, но и как-то угомонить эту ходячую стихию он не мог, или же просто не имел права, и они тоже едут в Кривой Юли. Да пусть хоть в жопу к волчеглазу в его звериной ипостаси катится», — рявкнула девица, сжав кулаки и подавшись навстречу гиганту. «Главное, чтобы не рядом с нами». Она прервалась, в очередной раз зло зыркнула на меня и достала из сапога с высоким голенищем кошелек. «Значит, так», — госпожа Лана протянула кошелек Брайму. «Иди к козлобородому оборванцу, который управляет этой хреновиной. Заплати, сколько он попросит, и пусть вышвырнет». Прежде чем она успела договорить, исполин покачал головой и мягко отвел руку с кошельком в сторону. «Ты чего?» Девушка подобного явно не ожидала. Она вытаращилась на спутника, открыв рот. «Никуда я не пойду, госпожа Лана. А теперь сядьте и успокойтесь». Последние слова Брайм произнес достаточно жестко. «Ты перечишь мне?» Та опешила еще больше, но быстро справилась с эмоциями и, задрав подбородок, надменно, прямо-таки по-королевски сказала. «Не забывайся, Брайм, ты всего лишь мой слуга и...» «Не слуга», — вновь прервал ее гигант, «а сопровождающий. Это далеко не одно и то же, госпожа Лана. А теперь, будьте добры, присядьте. Мы вот-вот отправимся». Не знаю, что повлияло на рыжую красотку, суровый взгляд Брайма, тон, которым он говорил, или то, что дилижанс, слегка качнувшись и скрипнув колесами, тронулся с места, но та внезапно успокоилась. И, одарив сопровождающего презрительной гримасой, устроилась на одной из лавок, подальше от меня, Лестера и Бернуса. Брайм присел было рядом с ней, но быстро переместился на пол. Все же ширины лавки не доставало для его внушительной комплекции. Дилижанс, тем временем, набирал ход, все больше качаясь и все громче скрипя. Лане это, разумеется, не понравилось. «Лишь бы эта обоссанная телега не развалилась по пути», — проворчала она, закидывая ногу на ногу и раздраженно дергая ступней. «Как скоро мы доберемся до этого вашего сраного улья?» «Через 7-8 часов», — ответил Брайм, чем вызвал новую порцию таких ругательств, что Бернус не выдержал и хохотнул. «Чего ты ржешь, образина безмозглая?» Тут же заорала Лана, прожигая здоровяка яростным взглядом. Бернусу это очень не понравилось. Он упер руки в колени и с недобрым прищуром посмотрел на девушку. «Ты бы последила за языком, цыпа», — процедил здоровяк и похлопал себя между ног. «А то у меня есть чем прочистить твой грязный ротик». И ему пришлось прерваться, когда Брайм всего лишь кашлянул, негромко, но весьма многозначительно. Некоторое время ехали молча, и с каждым километром, оставшимся позади, внутри меня все зрело и зрело волнение. Это не укрылось от Лестера. «Все в порядке, Матвей?» — спросил он. «Да», — кивнул я, — «просто нервничаю». «Ты уверен, что в Кривом Улье мы найдем нужного нам мага?» «Уверен», — ответил Лестер и, глянув в сторону девушки, внезапно продолжил на моем родном языке. «Посмотри на эту строптивицу, Матвей. Она дочь Григура Барла, главы довольно богатого и влиятельного магического рода в империи Нарс. И я точно знаю, что у Григура есть устройство, способное открыть дорогу в другой мир». «Ага», — я мрачно усмехнулся, тоже перейдя на русский. «Только вот вопрос, станет ли этот твой Григур помогать тем, на кого его драгоценная дочурка смотрит как на дерьмо? Думаю, эту проблему мы как-нибудь решим. В конце концов, никто никогда не откажется от хорошей суммы денег». С этими словами Лестер легонько постучал пальцами по саквояжу. «Главное, чтобы сам Григур был там, куда мы едем», — пробормотал я, чувствуя, что волнение лишь усиливается. «Тоже верно», — согласился чародей. «Но даже если его не окажется в Кривом Улье, думаю, мы без проблем найдем другого мага, способного отправить тебя домой». Я в ответ кивнул и внезапно кое-что понял, а именно, что мне будет жаль покидать этот мир. Да, в убежище черноволосой суки я прошел через настоящий ад, но после того, как мы с Лестером и Бернусом освободились, эти 4 дня путешествия по империи Нарс были, пожалуй, самыми яркими в моей жизни. Еще мальчишкой я зачитывался приключенческими романами и мечтал оказаться на месте главных героев, сражаться с пиратами или разбойниками, покорять самые высокие горные пики, пересекать моря и океаны, открывать новые земли и находить сокровища. Особенно после того, как пробудил в себе режим зверя. Мне всегда хотелось побывать в какой-нибудь другой стране, но даже будучи ребенком я и помыслить не мог, что когда-нибудь окажусь в другом мире. И вот оказался, этот мир, именуемый Нерирейном, был удивителен. Я будто бы провалился в прошлое, причем сразу на пару сотен лет. Здесь не было компьютеров, сотовой связи или интернета, а технический прогресс только-только вступал в свои права, и, что самое главное, шел рука об руку с магией. Заряженные силой чародеев артефакты приводили в действие механизмы на всевозможных фабриках, служили сердцем для дирижаблей, пароходов, паровозов, аэропланов и первых автомобилей, спасали жизни, находясь в опытных руках целителей. С помощью магии в Нерирейне получали богатый урожай, усмиряли стихию, преодолевали огромные расстояния, защищались от врагов, совершали научные открытия, изобретали смертоносное оружие. Магия, многогранная и невероятная, была главенствующей стихией в этом мире. И почему-то здесь я ощущал себя самим собой куда больше, нежели дома. Но в то же время Нерирейн имел немало общих черт с землей. Такое же небо над головой и земля под ногами, такие же горы, леса, поля, реки, озера, моря и океаны. Такие же люди, приветливые и угрюмые, добрые и злые, простодушные и хитрые. И вот еще что, Матвей, негромко и все еще на моем родном языке заговорил Лестер. Ты должен быть очень внимательным и осторожным. Поймав мой недоуменный взгляд, чародей начал объяснять. Силу, которую ты получил в убежище Адрианы, можно сравнить с хищным зверем, опасным и очень коварным. Да, пока что ты вроде бы подчинил его своей воле. Но может наступить момент, когда зверю захочется взбунтоваться, закончил я за Лестера, невольно вспоминая жуткое нагромождение ощетинившихся костями опухолей, в которое превратился помощник черноволосой твари. То, о чем говорил Лестер, ни раз и ни два приходило в голову и мне самому, особенно по утрам, после очередной порции кровавых кошмаров. После побега из убежища Адрианы я спал уже четырежды, и всякий раз, проваливаясь в сон, оказывался в гуще жестоких магических битв. Лилась кровь, падали на землю убитые, уши закладывало от криков и гула заклинаний, а внутри меня бушевало все то же чужеродное торжество напополам с голодом. Именно, Матвей, поэтому прислушивайся к себе почаще, и если ощутишь что-то плохое, борись изо всех сил, особенно если находишься в режиме зверя. Честно говоря, Лестер покачал головой, задумчиво глядя мимо меня, я бы посоветовал тебе вообще обходиться без этого, без режима зверя. От таких новостей я похолодел. Все же мое боевое состояние было частью меня вот уже больше полутора десятков лет. Да, но в то же время я понимаю, что это невозможно. Ты, маг, Матвей, такова твоя природа, и идти против нее попросту невозможно. Значит, ты думаешь, что этот бунт зверя обязательно случится? Не знаю, Матвей, прости. Мне слишком мало известно о добытой Адрианой силе. Я ведь не изучал ее, а всего лишь подготовил подходящее вместилище. Превратил малахитовую глыбу в артефакт, снабженный всеми защитными и блокирующими чарами, какие только существуют. А Адриане пришлось прибегнуть к некромантии. Вспомнив оранжерею с колышущейся жижей и цветами черепами, я помрачнел. Мерзейшее место. Но даже этого оказалось недостаточно. Поэтому, когда Адриана поняла, что не удержит свой трофей внутри куска малахита некроэссенцией, ей пришлось искать для него новый сосуд, уникальный, вобравший в себя энергию самого космоса. Лестер ненадолго прервался, а перед моим мысленным взором возникла скалящаяся фигурка уродца-демона из музея. Теперь она утрачена навсегда, вместе с самим убежищем черноволосой суки. А значит, мне абсолютно нечем порадовать хитрожопого ублюдка Альберта. Впрочем, пускай, внутри меня теперь сидит хищный зверь, опасный и коварный, и, какие бы опасения ни высказывал Лестер, я заставлю этого хищника беспрекословно мне подчиняться, и вытянуть нас с сестрой и племянником из нищеты. Метеоритное железо должно было стать надежнейшим вместилищем, но даже с ним у Адрианы не было стопроцентной гарантии, что пойманная ею сила станет. Лестер прервался, подбирая нужное определение, готовым к работе ресурсом, и то, что сейчас она послушно сидит в теле человека. Он кинул на меня многозначительный взгляд, да еще и слушается его, иначе как чудом я это назвать не могу. Неожиданно дилижан свильнул в сторону и накренился так, что мог в любой момент перевернуться. Чудом кучеру удалось выровнять повозку, однако ее тут же тряхануло, скорее всего на кочке. От всего этого госпожа Лана взвизгнула, Бернус, успевший снова отрубиться, грохнулся на пол и проснулся, а Лестер вдруг побледнел и тяжело сглотнул. Выглядел он так, будто вот-вот потеряет сознание. «Ты в порядке?» – спросил я чародея, слушая ругань громилы пироманта, вновь залезающего на лавку. «Да-да», – выдавил Лестер, болезненно морщась, и приложил руку ко лбу. Секунд пять она едва заметно светилась зеленым, и чародею за это время явно стало полегче. Он облегченно выдохнул и пояснил. «Подобные поездки всегда давались мне тяжеловато. Болезнь путника». На этом разговор стих сам собой, и около часа я просто обдумывал услышанное от мага. В мозгу возникала одна тревожная мысль за другой, отчего в кровь стал выделяться адреналин. Усилием воли я подавил подступающий режим зверя. Все же сказанное Лестером никак не шло из головы, да и сопровождающему госпожу Лану Исполину вряд ли понравится, если одного из попутчиков ни с того ни с сего окутает черно-зеленый дым. А ввязываться в бессмысленный конфликт не хотелось абсолютно. «Как ты думаешь?» – вновь обратился я к Лестеру. «Если все, о чем ты говорил, действительно случится, ну, что сидящая во мне сила выйдет из-под контроля. Когда это произойдет, очень сложно предсказать», – чародей качнул головой и задумчиво потер подбородок. «Это может случиться завтра, через месяц, через несколько десятилетий, или вообще после твоей смерти. Твой уникальный дар покинет тело вместе с душой, и тогда ничто больше не будет ограничивать сидящую в тебе силу. То есть я стану кем-то вроде зомби? Блять, охрененная перспектива. Я уже говорил, но повторю еще раз, Матвей, будь очень внимателен к самому себе. Не пропусти момент, после которого возникнет точка невозврата. Даже если сейчас тебя ничего не беспокоит, то в дальнейшем вообще-то беспокоит», — прервал я Лестера, решив, что пришла пора рассказать о своих снах с кровавыми сражениями и ощущениях, которые они вызывают. Как и следовало ожидать, магу услышанное совершенно не понравилось. «Это действительно проявление сидящей в тебе силы», — сказал он и после небольшой паузы, прищурившись, посмотрел на меня. «Ты говоришь, что видишь эти сны каждую ночь?» «Да, и сегодня тоже», — я кивнул, вспоминая увиденную во сне бойню, главным действующим лицом которой опять стал гигантский летающий монстр. На сей раз он никого не сжигал, ограничившись ролью наблюдателя. «Что ж, тогда давай попробуем кое-что сделать. Позволь-ка», — Лестер вытянул руки и приложил пальцы к моим вискам. «Будет не очень приятно, но потерпи», — предупредил он и, поймав мой недоуменный взгляд, пояснил. «Воспоминания о сновидениях прошедшей ночи должны быть все еще на поверхности твоего разума. Я попробую найти их и посмотреть». «Эй», — насторожилась наша рыжая попутчица. «Что происходит?» «Брайм, все под контролем, госпожа Лана», — тон Исполина был спокоен, но сам он внимательно наблюдал за происходящим. «Я начинаю, Матвей», — сказал Лестер. «Приготовься». Едва он договорил, как я почувствовал, что мой мозг как будто начали ощупывать. Десятки шершавых и невероятно шустрых пальцев сновали вдоль извилин, и это действительно было весьма мерзкое ощущение. Вдобавок перед глазами все стало расплываться. Адреналин снова начал поступать в кровь, но я заставил себя успокоиться. Брайм наверняка все еще смотрел на нас, да и Лестер. Вдруг черно-зеленый дым ему навредит? От этой мысли я снова ощутил себя едва ли не прокаженным. Сука. Лестер шарил в моих мозгах не меньше минуты. Потом отпустил меня, и, когда зрение вернулось, я обнаружил, что чародей очень удивлен. «Ну», — только и произнес я, чувствуя, что вот-вот услышу очередное, мягко говоря, интригующее известие. «Твои сны, Матвей, это не просто сны, скорее, воспоминания. Все, что ты видел, по крайней мере прошлой ночью, происходило на самом деле, если мне не изменяет память». Лестер уставился в никуда, явно что-то вспоминая. Это была битва в Даргасских степях, решающее сражение, победа в котором позволила Георгу Волчеглазу завоевать небольшое государство под названием Йолар. И если предыдущие твои сны похожи на этот, то, вероятнее всего, ты из ночи в ночь наблюдаешь за становлением Империи Нарс. Но каким образом, и почему? Лестер покачал головой и развел руками. Этого я объяснить не могу. По крайней мере, пока. Очевидно, что все происходит из-за сидящей в тебе силы. Но, повторюсь, Адриана мало что говорила о ней, лишь требовала, чтобы я использовал все свои знания и навыки, когда создавал артефакт сосуд. Но теперь, после того, что рассказал ты, я начинаю думать, что трофей Адрианы обладает своего рода разумом. По крайней мере, у него есть память и эмоции. Отсюда кошмар и тот чужеродный восторг, который ты ощущаешь во сне. То есть во мне засел какой-то разумный паразит. Я уперся взглядом в истоптанный пол дилижанса и сжал кулаки, который очень любит, когда все вокруг кромсают друг друга, жгут, расстреливают, проклинают и так далее. Примерно так все и обстоит, Матвей, Лестер кивнул. И учитывая, что Йолар вошел в состав империи Нарс почти полвека назад, этот, как ты говоришь, паразит существует уже очень давно. Чародей хотел сказать что-то еще, но снаружи внезапно послышалось испуганное лошадиное ржание, а затем полный боли крик. Что-то грохнуло и зарокотало. Дилижанс тут же развернуло. Какая-то неведомая сила подняла его в воздух и раз за разом начала переворачивать. Глава 11. Приют, в который мы с Марией попали после гибели родителей, был той еще дырой. И в этой убогой двухэтажке, построенной в начале прошлого века едва ли не из говна и палок, отлично себя чувствовали только тараканы и крысы. Как-то раз, когда на душе было особенно погано, я выловил 5 тараканов и посадил в спичечный коробок. Сначала я просто слушал, как они там ползают, шурша лапками. А затем решил устроить рыжим бедолагам аттракцион. Вошел в режим зверя и принялся яростно трясти коробок, подбрасывать и кидать в стену. И вот сейчас, спустя 1,5 десятка лет, я ощутил то же, что и те насекомые. Дилижанс продолжал переворачиваться, и всех, кто находился внутри, швыряло из стороны в сторону. Я без конца врезался то в стены, пол или потолок, то в кого-нибудь из пассажиров, и происходило все настолько быстро, что я не успевал даже понять, в кого именно. В первые же мгновения болтанки кровь вскипела от адреналина, и я вошел в режим зверя. Поэтому не чувствовал ни боли, ни паники. А вот непонимание происходящего было весьма и весьма велико, поэтому в голове стучала лишь одна мысль. Какого хрена вообще творится? Дилижанс кувыркался не меньше 10 секунд, после чего грянулся о землю и будто бы взорвался изнутри. Я полетел вперед, затем покатился по траве и остановился, лишь ощутив под собой что-то, точнее, кого-то. А ну слезь с меня, сраный извращенец. Возмущенный визг лежащий подо мной Ланы долбанул по ушам. И лапу свою грязную убери. Похоже, это она про мою левую руку, замершую аккуратно мягкой девичьей груди. Вместе с испугом в зеленых глазищах красотки плескалась ярость. Да и сама ситуация выглядела очень неоднозначно, так что я поспешил подняться. Хотя, надо признать, грудь у Ланы была выше всяких похвал. Козел малолетний, процедила девушка, тоже вставая. Судя по всему, Лана была в полном порядке. Ей не навредило ни случившееся с дилижансом, ни прямой контакт со мной, окутанным черно-зеленым дымом. По крайней мере, сейчас все выглядело именно так, но расслабляться и радоваться рано. Не исключено, что часть моей силы все же заразила девушку и проявит свой разрушительный нрав позже. Однако сейчас гораздо важнее другое, а именно, понять, что произошло и почему. Матвей, послышался сзади голос Лестера. Я обернулся и увидел неподалеку чародея, нависшего над лежащим в траве Бернусом. А в нашу слоной сторону, сильно хромая и скалясь от боли, шел Брайм. Лицо исполина представляло собой блестящую кровавую маску, левая рука висела плетью. В правой все еще был зажат скипетр, и сейчас он едва заметно светился. «Ты как, цел?» – спросил Лестер, как только я оказался рядом. «Да, что с Бернусом?» «Жив?» Маг достал из саквояжа небольшой прямоугольный медальон, украшенный бирюзовыми камнями, и приложил его ко лбу здоровяка, но без сознания. «Сейчас я попробую привести его в чувство». Кивнув, я огляделся. Мы находились на довольно большой поляне, залитой солнцем и окруженной елями и березами. Среди цветочной пестроты валялись обломки дилижанса, а по бурой ленте дороги, что выныривало из-за деревьев, в нашу сторону шли все 4 лошади, еще недавно тащившие экипаж. То, что с ними не все в порядке, было видно даже с расстояния. В глазах животных полыхало фиолетовое пламя, рты скалились огромными острыми клыками, а на шкуре темнели странные влажные пятна. Но больше всего меня напрягало то, как они двигались, медленно и как-то рвано, будто марионетки, управляемые невидимым и не особенно умелым кукловодом. «Лестер», — позвал я, не сводя глаз с приближающихся лошадей. «Что такое?» Чародей отвлекся от всей еще не очнувшегося Бернуса и, проследив за моим взглядом, замер. Выражение тревоги на его скуластом лице стало читаться еще отчетливее. «Мы в большой беде», — раздался над ухом бас Брейма. Я резко повернулся и посмотрел на Исполина. Тот стоял чуть позади меня, загораживая Лану, хмурился и едва заметно двигал нижней челюстью. Рука со светящимся скипетром была вытянута вперед и дрожала, а сам скипетр светился еще ярче, чем минуту назад. Лошади, преодолев еще с десяток метров, остановились. Одна задрала голову, но вместо ржания из ее горла вырвалось жуткое бульканье. «Они под действием очень опасных чар», — вновь заговорил Брайм. Оскалившись от боли, он сделал пару шагов вперед, и тот, кто их наложил, сейчас рядом. «Кто это может быть?» — спросил Лестер. «Этого я не знаю», — гигант покачал головой. «Могу лишь сказать, что он очень сильный маг, и нам он явно не друг, так что придется сражаться», — закончил я за него, наблюдая, как фиолетовое пламя в лошадиных глазах разгорается еще сильнее. «Именно. Поэтому держимся все вместе. Парень», — Брайм посмотрел на меня, — «ты ведь маг, какими заклинаниями владеешь?» «Я, Матвей, умеет создавать щиты, непроницаемые для большинства заклинаний», — произнес Лестер, увидев, что вопрос Исполина застал меня врасплох. «Я, маг-менталист, а он», — Брайм кивнул на Бернуса, который понемногу приходил в себя. Глаза рыжего пока оставались закрыты, но сам он хмурился и дергал щеками. «Насколько я понимаю, пиромант, верно?» «Что ж», — гигант качнул головой, — «это все-таки лучше, чем ничего. Госпожа Лана», — он повернулся к подопечной, — «вы можете сейчас выступить в качестве источника Абсолюта?» «Ты издеваешься?» Рыжая, несмотря на испуг, зло сверкнула глазами. «В такой обстановке, если ты забыл, мне нужно полное спокойствие и...» «Хорошо, всего на миг», но в глазах Брейма промелькнуло неодобрение. «Тогда приготовьтесь использовать ваших кошек». Я не понял, о чем они говорили, а поразмыслить над этим не позволили лошади. Будто по команде, впрочем, если верить Брейму, то так оно и было, все четверо поднялись на дыбы, а затем рванули к нам, с каждой секундой увеличивая скорость. «Гварга!» — рявкнул Брайм, шагая навстречу заколдованным животным. Нацеленный на них скипетр вспыхнул маленьким солнцем и выстрелил несколькими молниями, тут же устремившимися вперед. Мгновение, и магические разряды пронзили лошадей. Те, яростно булькая глотками, тут же затормозили. Одна повалилась на бок, две другие вновь встали на дыбы, молотя копытами воздух. Влажные пятна на них шкуре будто бы взорвались, и во все стороны брызнула черная кровь. «Ох, сука, бедная моя башка!» Я был настолько поглощен происходящим, что хриплый голос наконец-то очнувшегося Бернуса заставил меня вздрогнуть. Рыжий, вполголоса матерясь и прижимая ладонь ко лбу, повернулся на бок и блеванул. Да так мощно, что часть содержимого его желудка угодила на сапоги Ланы, но девушка этого даже не заметила. Широко распахнутыми глазами она наблюдала за тем, как Брайм раз за разом пронзает лошадей молниями, и его усилия приносили плоды. Одна лошадь так и осталась неподвижно лежать на дороге, три других медленно, неохотно, но отступали. «А у нас тут, оказывается, заварушка», — сплевывая, произнес Бернус и начал подниматься. Оказавшись на ногах, он качнулся, но удержал равновесие. Еще раз сплюнул и поравнялся с Браймом, которому удалось сразить еще одну лошадь. «С добрым утром, Цыпа! Помощь?» — спросил Рыжий. «Не откажусь», — дребезжащим от напряжения голосом ответил Исполин. Бернус кивнул, сделал пару глубоких вдохов-выдохов и начал выплевывать уже знакомые мне огненные сферы. Первые несколько ударили лежащих лошадей, отчего их мгновенно объяло алое пламя. Остальные полетели к тем двум, что еще держались на ногах. «Есть!» — внезапно воскликнул Лестер. «Я нашел их!» «Кого?» Я оторвал взгляд от лошадей, пожираемых огнем, пронзаемых молниями, но никак не желавших падать, и посмотрел на чародея. Тот стоял, опустившись на колено, с закрытыми глазами и массировал виски. Лицо блестело от пота, подбородок дрожал, а из носа капала кровь. Магов, которые атаковали дилижансы и заколдовали лошадей, не открывая глаз, отозвался Лестер. «Четверо, в лесу, примерно в 300 метрах от нас, и они, оха, проклятие. Ну что, Ферл, скоро твой колючий колодец будет готов?» «Да, Арвул, еще 20 секунд, и учти, я собираюсь захватить всех 5. «Правильно, понятия не имею, что это за пацан, громила и старик, но, похоже, с сучкой Барлой и ее цепным псом они заодно. Пэмп, как себя чувствуешь? А как вы думаете?» «Ну, полагаю, довольно погано. Молнии, да еще приправленные пиромантией, не самое приятное сочетание. но постарайся продержать этих двух оставшихся кляч на ногах, пока Ферл все не подготовит. Продержу, хоть и не понимаю, что, зачем вообще весь этот цирк с конями, почему нельзя было сразу напасть, потому что, Пэмп, взгляни на этого великана в сером, знаешь, кто он, нет, а я тебе скажу, один из клятых каменных легионеров, самых отъявленных душегубов из всех, что когда-либо служили нашему волчеглазому ублюдку, а теперь это элит элит среди наемников, хочешь встретиться с ним лицом к лицу, Пэмп, то-то же, поэтому и нужна ловушка, дерьмо, да если бы я знал, что с сучкой Барла будет такое чудовище, то запросил бы у Черда вдвое большую сумму. Кстати, господин Нарвул, насчет сучки, нам ведь не обязательно убивать ее сразу, можно ведь сначала. Сначала мы устраним угрозу в виде легионера и остальных, а потом, что ж, думаю, да, девка симпатичная, пусть перед смертью порадует нас немного. Господин Нарвул, что такое, Лира, женская солидарность проснулась, нет, дело в другом, не знаю, проблема это или нет, но, договори уже, тот старик, он, похоже, менталист, и засек нас, это уже не проблема, Арвул, колодец готов, отлично, Ферл, запускай, Лестер явно хотел предупредить нас о какой-то новой угрозе, но та проявила себя на пару мгновений раньше, земля вокруг нас пятерых взорвалась, и оттуда вырвались десятки буро-зеленых мясистых стеблей, которые тут же образовали что-то вроде колодца, довольно глубокого. Мы находились на дне, а до края было не меньше 7 метров. Примерно таким же был и его диаметр. Охнул Лестер, взвизгнула Лана. Бернус и Брайм отреагировали более решительно. Первый стал поливать стебли гудящим пламенем, второй, вырвавшимся из скипетра потоком ослепительно-белого света. Стебли под воздействием магии чернели, съеживались и рассыпались, но на их месте тут же вырастали новые. И что еще хуже, они были покрыты полуметровыми отростками с черными жалами на концах. Подобно змеям эти отростки начали кидаться на нас и с каждым таким броском становились все длиннее. «Дерьмо!» – заорал Бернус и в очередной раз дохнул огнем. «Бесполезно!» – так и не встав с колена и все еще прижимая руку к земле, произнес Лестер. «Это колючий колодец. Сложнейшие заклинания, доступные очень немногим магам. Стебли так и будут вырастать. Пока. Пока что. Пока маг сам не захочет прекратить действие заклинания. Или не умрет». Бернус выругался и, выплюнув пару маленьких сфер пламени, отошел к центру колодца. Брайан тоже прекратил попытки атаковать и теперь лишь мрачно осматривал окружившие нас уродливые побеги. Сверху неожиданно выдохнула Лана и тут же шагнула ближе к исполину. «А вот и те, кто все это затеял», — тихо сказал Лестер, подняв голову. «Их было трое, и они просто висели в воздухе, метрах в трех над краем колодца. Первым был жилистый бритоголовый усач, одетый в коричневый кожаный плащ на голое тело и кожаные же штаны. На груди у него болталось не меньше 7 медальонов. Еще один прятался в кулаке, покрытом синей татуировкой. Лицо мага украшали несколько шрамов, то ли серые, то ли голубые глаза больше напоминали льдинки. Но самым поганым во всем его облике была улыбка. Так, как этот мужик, мог улыбаться лишь любящий свое дело палач при взгляде на очередную жертву. По правую руку от него находился парень лет 20 в клетчатом костюме тройки. Лохматый, лопоухий, бледный, он выглядел измученным и злым одновременно. И на нас смотрел с такой яростью, будто мы уже успели ему знатно насолить. Руки парня были охвачены фиолетовым пламенем, точно таким же, какое горело в глазах лошадей. Похоже, именно он заколдовал животных, превратив их в зубастых чудовищ-марионеток. А с левой стороны от усача слегка покачивалась в воздухе миниатюрная блондинка. Короткие волосы девушки торчали во все стороны, отчего казались наэлектризованными. Фигура скрывалась под просторным темным балахоном, а в руках у нее был, твою мать, до меня не сразу дошло, что это самый настоящий мозг с болтающимися на нервах глазными яблоками и хвостом в виде солидного куска спинного мозга. И, судя по размерам, раньше это великолепие принадлежало человеку. Именно девица и атаковала первой. Она подняла свой жуткий артефакт перед собой, тот засветился розовым, и Лана закричала от боли и повалилась на землю, к Лестеру, который упал мгновением раньше, стискивая голову руками так, словно боялся, что та вот-вот взорвется. Бернус зарычал, согнулся пополам, вцепившись пальцами в рыжие волосы, и его понесло в сторону, прямо на отростки, что раз за разом устремлялись к нам, медленно, но верно прибавляя в длине. «Спокойно, прогудел Брайм и с искаженным болью лицом шагнул в сторону и ухватил здоровяка за плечо. Ему удалось остановить Бернуса и вернуть ближе к центру колодца. Затем Исполин кое-как поднял руку и нацелил скипетр на зависших над нами магов. «Извини, дружище, не сегодня», — все с той же улыбкой палача произнес усач и кивнул девушке. «Лира, давай еще разок, только посильнее». На сей раз мозг в руках блондинки засветился красным. Все внутренние пространства колодца тут же заполнили крики. И теперь не только Лана и Лестера, но и Бернуса с Браймом. Какую бы магию ни использовала тварь в балахоне, та попросту давила всех моих спутников. Всех, кроме меня. Нет, я тоже что-то чувствовал. Что-то странное и вроде бы даже болезненное. Словно мозгу вдруг стало тесновато в черепной коробке, но не более того. Режим зверя вкупе с силой, полученной в убежище Адрианы, надежно защищал меня. И теперь сам я должен защитить Лестера, Бернуса и Брайма с Ланой. Вопрос лишь в том, как это сделать. А ты, малец, чего скучаешь? Усач наконец обратил на меня внимание и недобро прищурился. Затем повернулся к парню в клетчатом костюме. «Пэмп, развесели-ка этого дымящегося юнца». Бледное лицо парня расплылось в хищной ухмылке. Он нацелил на меня открытую ладонь, с которой тут же сорвался зубастый череп, сотканный из фиолетового пламени. Взмах рукой, и я отбил заклинание. Огненная черепушка попросту растворилась в слое черно-зеленого дыма, но не без последствий. Кисти предплечья тут же скрутило судорогой, я болезненно сморщился и скользнул в сторону, когда парень послал в меня еще два подарка. Оба они угодили в траву, заставив ее мгновенно почернеть и рассыпаться прахом. Неудачи вызвали у мага недоумение, которое почти сразу же сменилось яростью. Парень оскалился, отчего бледная физиономия приобрела сходство с крысиной мордой. Зло сверкнул глазами и вновь ухмыльнулся. В лохматой голове ублюдка явно созрела какая-то дрянная мыслишка. И действительно, причем все оказалось очень просто. Парень всего лишь сменил мишень. Очередной череп, сотканный из фиолетового пламени, полетел точно в скорчившуюся на земле Лану. Мне хватило доли секунды, чтобы прыгнуть вперед и принять удар на себя. Клыкастый снаряд угодил мне в живот и тоже растворился. Но теперь жесточайшим спазмом свело не только мышцы, но и внутренности. Я скрипнул зубами и грохнулся прямо на девушку, однако та, оглушенная болью из-за магии девицы с артефактом мозгом, этого даже не заметила. А клетчатый выпустил еще четыре черепа, выбрав целями Бернуса, Лестера и Брайма. Доли секунды мне хватило, чтобы сообразить. Не успею. Кого-то из них треклятая магия ушастого говнюка обязательно достанет. Или же, глава 12. Времени для раздумий не было от слова совсем. Поэтому я просто действовал, а именно, вытянул руки и приказал защищавшему мое тело черно-зеленому дыму перетечь по ним вперед и сформироваться в подобие стены. И у меня получилось. Да, стена вышла кривой и косой, но и похрен. Главное, что я успел. Все четыре огненных черепа прилетели в нее и исчезли, не причинив вреда ни мне, ни Лестеру, Бернусу, Брайму и Лане. Но, черт его дери, как же это оказалось тяжело. Каждый прилет заклинания превращал созданную мной стену в невероятный груз, такой же тяжелый, как и кусок потолка, едва не прибивший меня в убежище Адрианы. Сколько тот мог весить? 300 килограммов? 400? Вот и сейчас на мои руки навалилось примерно столько же. Хорошо еще, что ощущение тяжести длилось не дольше нескольких мгновений. Усача произошедшее заставило расхохотаться. Я все еще держал дымную стену перед собой, так что противников видел не особенно четко. Это, конечно, напрягало, но убирать защиту было опасно. Внутреннее чутье настойчиво твердило: все, что происходит сейчас, всего лишь разминка. Настоящий бой будет впереди. Эй, Пэмп, а паренек-то тебя обставляет. Не переставая веселиться, произнес усач. Однако спустя всего секунду смех оборвался, и маг добавил уже совсем другим тоном, холодным и жестким. Давай уже, сосредоточься, иначе я могу подумать, что зря взял тебя в отряд. Понимая, что Пэмп вот-вот снова атакует, да наверняка чем-то куда более серьезным, чем зубастые черепа, я сосредоточился и сделал дымную стену плотнее, ровнее и больше. Лестер, Бернус и Брайм с Ланой по-прежнему корчились от боли из-за чар светловолосой девицы, так что я оставался единственным, кто мог хоть что-то противопоставить напавшим на нас магам. Беда лишь в том, что кроме защиты, мысль пришлось оборвать. Пэмп наконец атаковал. В меня полетело что-то многолапое, угловатое и намного крупнее, чем черепа из фиолетового пламени, но тоже фиолетовое. И когда это нечто врезалось в дымную стену, я взвыл от навалившейся тяжести. Руки затряслись, ноги едва не подогнулись, и только очередной выброс адреналина помог мне не упасть. А созданная Пэмпом тварь, сука, она и не думала исчезать. Многолапая дрянь прочно закрепилась с той стороны преграды и начала бить по ней, пытаясь добраться до меня. Удар. Еще один. Еще. И с каждым мне становилось все хреновее. Правда, и усилия твари были бесполезны. Дымная стена хоть и грозила придавить меня в любой момент, но оставалась такой же непроницаемой для магии преградой, как и раньше. А еще я заметил, что она пусть и медленно, но растворяет созданное Пэмпом существо заклинание. Во всяком случае лапы твари стали короче. Вот и отлично. Значит, у меня есть шансы справиться с ней. Главное, чтобы хватило моих собственных сил. Сверху послышался резкий, полный ярости выкрик Пэмпа. И сразу вслед за ним тварь прекратила попытки проломить стену из дыма. Перебирая обрубками лап, она поспешила к верхнему краю преграды. Оскалившись и зашипев, я напрягся еще больше и вновь стал менять форму стены, превращая ее в нечто вроде треугольника с вытянутой вершиной. Преодолев метра полтора, но так и не достигнув края, многолапая сволочь повернула влево. Ее лапы укоротились еще больше, потому и ползать тварь стала гораздо медленнее. Скоро, уже очень скоро моя защита полностью сожрет ее. Надо просто потерпеть. О том, какие еще сюрпризы преподнесут Пэмп, усачья девка с мозгом в руках, я пока старался не думать, и, как оказалось, зря. От твари осталось лишь угловатое тело, когда Пэмп сотворил еще два таких же заклинания. Одна за другой многолапые уродины впечатались в дымную стену. Понятия не имею, что помогло мне выдержать. Мышцы и кости были готовы попросту взорваться. Я заорал от боли, но остался стоять, не позволяя себе пошевелиться даже чуть-чуть. Потому что чувствовал, если хоть немного согну руки или ноги, упаду, и больше не поднимусь. Однако проблемы только начинались, и если первая тварь уже не могла двигаться, то две другие бодро перебирали лапами по черно-зеленому мареву, приближаясь к левому и правому краям защиты. Мне пришлось вновь менять форму преграды, делать ее более длинной и узкой, но я понимал, это временная мера, нужно придумать что-то другое. Но что именно? Пэмп, тем временем, создал еще одну тварь, и когда она врезалась в стену, я все же сделал шаг назад. И ладно бы только это. Я споткнулся о громадную тушу Брейма и понял, что это именно он, лишь когда упал сверху. Пропотевшее лицо исполина окаменело от боли, но сам он оставался в сознании, как, впрочем, и остальные. Бернус рычал, пытаясь зарыться головой в траву, Лестер стонал, а обессиленная Лана едва слышно всхлипывала, чудом удерживаясь на границе беспамятства. Падение заставило кровь вскипеть от адреналина. Режим зверя усилился, и только благодаря этому мне удалось удержать дымную преграду перед собой. На все еще вытянутых руках, трясущихся, мокрых от пота и болящих как никогда раньше. Подняться обратно было нереально, но этого и не требовалось. Твою мать, почему я сразу не допер? Все же, сука, было элементарно. Нахер стену из дыма, нахер менять ее форму, не позволяя тварям заклинанием добраться до меня самого и остальных. Нахер, купол, вот что мне нужно. Полусфера без единой лазейки, которая накроет всех нас и защитит хотя бы на время. Не обращая внимания на боль и усталость, я начал действовать. Медленно, но верно черно-зеленое дымное полотно, растущее из моих рук, начало увеличиваться и закругляться, пряча под собой меня, Брейма, Лестера. Проклятие, Пэмп, донесся сверху ряв кусача. Ты раздавишь наконец этого таракана. Сейчас, огрызнулся тот, и в меня опять полетели черепа из фиолетового пламени. Один, второй, третий. Однако все они попадали в защиту, лишь нагружая мои многострадальные руки. А я старался не думать о боли, полностью сосредоточившись на создании купола. Он был готов секунд через 10. Тесный, полупрозрачный, тем не менее, он выдерживал одну атаку Пэмпа за другой. Ублюдок не жалел сил, пытаясь достать меня. Сквозь черно-зеленое марево я видел его искаженную злобой физиономию и лихорадочно сверкающие глаза. Маг был близок к отчаянию, и я, несмотря на дикую тяжесть, что продолжала давить на руки и все остальное тело, улыбнулся. Надеюсь, от говнюка это не укрылось. Неожиданно Брайм подо мной зашевелился, и только после этого я обнаружил, что рычание Бернуса, стоны Лестера и всхлипы Ланы прекратились. Голова... просипела девушка. Она поднялась на четвереньки и замерла, чуть заметно покачиваясь. Выглядела девушка как после тяжелейшего нокаута. Блуждающий взгляд, бессмысленное выражение лица, дикая слабость во всем теле, мозги. Они как будто окаменели, говорить ей тоже было тяжело, из-за заплетающегося языка. Почему так? Это, госпожа Лана, ментальная магия в ее самом опасном проявлении, подал голос Лестер. Вид у него был немногим лучше, чем у девушки, в сочетании с некромантией. Еще бы чуть-чуть, и мы бы все лишились рассудка. Лира, вновь рявкнул зависший над нами усач, видимо, заметил, что те, кто должен лежать и корчиться от боли, вдруг начали приходить в себя. Сука бестолковая, какого хрена ты их отпустила? Я не отпускала, испуганно пискнула светловолосая. Они просто, я не знаю, усилить напор, немедленно. Да, господин Арвул, сейчас, блондинка приподняла мозг артефакт, и тот как будто потемнел. Я напрягся, ожидая, что удерживать дымный купол станет еще тяжелее, но нет. А Лестер, Бернус и Брайм с Ланой, вопреки опасениям, не свалились с новым приступом боли. Лира, проорал усач, прожигая спутницу бешеным взглядом. Ублюдок явно терпеть не мог, когда что-то шло не по плану. Долго ты будешь возиться? Я пытаюсь, всхлипнула та. Но, госпожа Лана, пробасил Брайм и повернулся, отчего я снова едва не потерял равновесие, как вы. Плохо, еле слышно ответила девушка. Она с трудом обвела покрасневшими от слез глазами свод дымного купола и тяжело сглотнула. Где мы вообще? Похоже, что под надежной защитой, вместо исполина произнес Лестер. Да, Матвей, да, отозвался я, с ненавистью глядя на Пэмпа, который по-прежнему пытался протаранить магией созданную мной преграду, и размышляя о том, что будет, когда в дело вступит усач. Судя по выражению ярости на его гнусной физиономии, это могло случиться в любую секунду. «Блядство!» — послышался сзади рык Бернуса. «Гребаное!» Он не договорил и закашлялся. Да так, что воздух мгновенно наполнился едким запахом дыма. «Ну-ка тихо!» — громыхнул Брайм. «Сжечь всех нас заживо хочешь?» «Кое-как!» Но рыжий успокоился. Сплюнув, он негромко выругался и спросил. «А какого хера вообще происходит?» «Мы в ловушке», — сказал Лестер, — «и Матвей сейчас единственный, кто оберегает нас от гибели. Как я и говорил, он может создавать защиту, непроницаемую для многих видов магии. Беда лишь в том, что парню, мягко говоря, тяжеловато», — добавил Брайм. «Я чувствовал его пристальный взгляд, так ведь?»